Каждая мысль, получившая форму в сознании, образует жилище элементалу и становится самостоятельной, пространственной, живой сущностью. Поэтому овладение мыслью означает овладение царством элементалов и подчинение их воле. В противном случае человек подчиняется им и становится их жертвой. Не говорю о мыслях чистых и светлых, они не опасны, но даже и они должны быть под контролем. Овладение мыслями – это ступень, миновать которую невозможно. Отступление вспять немыслимо, ибо означает падение в бездну. Таким образом, путь остается только вперед и только к победе. Это родит твердую решимость победить во что бы то ни стало. В конце концов, мысль легко подчиняется воле, если решение ей овладеть бесповоротно. Ведь отшельничество и подвижничество – это бесконечная и трудная борьба с самим собою. Подчинение мысли становится легким после победы. Когда пылают огни сердца, нет таких препятствий, которых бы не одолело оно. Наш путь только вперед, и ничто, положительно ничто, не сможет задержать огненное устремление духа. Можно наблюдать, как рассыпаются в прах все построения, за которыми прячется человек, от действительности. Нельзя ухватиться ни за что, нельзя опереться ни на что, и невозможно гоняться за призрачными прельщениями майи, не обнаружив всю бесполезность этих попыток. Опасность всего этого в том, что человек творит вокруг себя призрачный мир мыслей, которые мощно влияют на его сознание и создают ему иллюзии очевидности. Тело умирает, а призрачный мир мысленных образований остается и создает человеку реальное послесмертное окружение, и пока он не преодолеет энергии, пульсирующих в когда-то созданных им самим мысленных образах, и не сбросит все, что мешает его продвижению, он вынужден оставаться в этом замкнутом круге, переживая вновь и вновь то, чем вибрируют эти образы мысли. Только неизбежность достижения победы и безысходность в случае иного решения могут заставить добиться победы любою ценой. Ради этой победы на карту ставится все, и рождается несломимое решение воли вырвать из сущности своей корень зла, в ней возраставший веками.